Глава 6. Прошло еще несколько дней. Тихомиров принимал участие в различных заседаниях, встречался с губернаторами и членами правительства, только теперь без всякой прессы. Ему нужны были откровенные разговоры, а не показные мероприятия. Сергей Иванович умел выстраивать доверительные отношения, и все, кто приходил к нему на встречу, чувствовали себя раскованно и открыто. После одной из таких встреч президент посмотрел на часы. Было уже 7 часов вечера. «Надо сегодня заехать к Антону Ивановичу». Он обратился к своему референту. «Не планируете на сегодня никаких мероприятий?» Сергей Иванович спустился к служебному выходу и попросил обычный автомобиль, на котором он, как правило, ездил на неформальные встречи. По дороге Тихомиров попросил остановиться у супермаркета. Он зашел в магазин и купил немного деликатесов для своего учителя. Никто не обратил на него внимания. Конечно, все знали нового президента, но он редко выступал по телевидению и не был такой медийной персоной, как его предшественники. Тихомиров подъехал к хрущевской пятиэтажке, поднялся на 3-й этаж, позвонил в квартиру. Через некоторое время дверь открыл пожилой человек. «Антон Иванович!» — радостно воскликнул президент. «Как я рад вас видеть!» Он хотел обнять его, но чувство глубокого почтения взяло верх над эмоциями. Тихомиров наклонил голову в знак почтения и все-таки обнял учителя. «Сережа! Сережа, неужели это ты?» По щекам старика текли слезы. Он жил один в однокомнатной квартире. Всю свою жизнь он посвятил детям. Свободного времени у него не было. Отдавая себя школе, он не мог создать семью и сейчас доживал свой век в глубоком одиночестве. Тихомиров прошел в комнату. Его поразила скромность обстановки. «Сережа, пойдем попьем чайку». Он сильно постарел. Чувствовалось, что болезни оказывали свое разрушающее воздействие. Они сели за стол и много говорили о прошлом, о школе, о жизни. Президент несколько раз окинул кухню взглядом. Обшарпанные стены, серый потолок, старая мебель, которая давно нуждалась в замене. Он обратил внимание, сколько лекарств стояло на полке, заметил и то, что холодильник был практически пуст. У Тихомирова сердце обливалось кровью. Ну, неужели страна, которую он возглавляет, не может создать более-менее нормальные условия жизни для такого великого человека, как его учитель? Ведь таких людей в стране очень мало. Я помогу ему. Обязательно помогу. «Антон Иванович, я тут вам небольшой подарок привез». И он достал пакет, полный деликатесов. «Сереженька, дорогой мой!» У старика опять выступили слезы. «Да мне ничего не надо, у меня все есть. Спасибо большое!» И только в этот момент президент понял, как обидел учителя, показав свою жалость. Ведь в стране миллионы людей, которые трудились на разных местах, и большинство из них живет так же, как и его учитель, но не каждый из них лично знаком с президентом. На душе у Тихомирова возникло неприятное чувство. «Какой же я президент, если не могу сделать жизнь своего любимого учителя нормальной по закону, как это должно быть?» На кухне у Антона Ивановича он понял главное, что без серьезного подъема экономики не будет хорошей жизни. Ни у его учителя, ни у миллионов других граждан страны. Надо ускорять реформы, чтобы этим старикам при их жизни государство смогло создать человеческие условия. Президент попрощался со своим учителем. «Берегите себя, Антон Иванович, вы мне очень нужны». Он еще раз обнял наставника и вышел.